Тайна райского зеркала. Застенчивый, он не поднимал глаз, в которых мелькали молнии гениальности. Гений-одиночка, двоечник общения. Отслужил армию, ушел с филфака, работает на случайных работах. Попросил доктора прочесть его контрольную работу. Название я не сумел упомнить. Нечто историко-философски-психологически-лингвистически-эвристическое. Доктор прочел, вник, и опять прочел, и опять вник. Но на третьем витке извилины начали вылезать из ушей. Доктор сдался. Не совсем понимаю. Гений стал терпеливо объяснять, а между делом спрашивал, как знакомиться с девушками. Доктора до глубины души потрясала диалектичность миросозерцания элиатов в связи с неокантианской критикой позитивизма. Он вдыхал энтропию суперпространства. Гения же интересовало, следует ли во время первого свидания просить телефон или лучше подождать до второго. Из сократического лба лучился мягкий, уютный флюид, оповещавшись, что с квартирой дела не блестящи. Наконец доктор одобрил его изыскания и дал ряд прозаических житейских советов. Потому что доктор любит двоечников именно вот с такой мягкой, уютной, лучистой манией величия. Доктор сказал гению, что он не одинок в своей горестно-завидной судьбе, что есть его кому горячо поддержать, одобрить. Ибо по земле, спотыкаясь о двойки, бродят легионы его непризнанных гениальных собратьев. Ты гений, он гений, я гений. Давайте, сказал доктор, дружить домами. Давайте с сегодняшнего дня соберемся и признаем друг друга. Ибо, как ни говорите, а все мы ищем одно. Волшебное зеркало, райское зеркало и иномирный наркотик души. Это зеркало отражает нас лишь в том виде, в каком мы хотим. Оно превращает нас в королей и королев, в святых и пророков, в чемпионов и кинозвезд, в красавиц и в гениев, в гениев. Ну-ка, зеркальце, скажи. Ну, разумеется же, это совсем не то зеркало, которое говорит какую-то пошлую правду, упаси Боже. Мир, в который оно нас вводит, находится по ту сторону правды и лжи. Там и все ложь, и все правда, ибо это мир чистой веры. Райское зеркало несравненно умнее нас. Оно говорит нам, то сам не знаю, но чувствую, что каждый хочет о себе знать и чувствовать. Оно ласкает, выполняя все наши «чувствую как, но сам не могу». Оно гладит, как может гладить лишь рука любимой, которой нет. Кто же нашел его в себе, тот навсегда успокоен. Нет человека более терпимого и благожелательного, чем больной, с пышным, хорошо оформленным бредом величия. Я помню Володю Дскова, бессменного обитателя тихой палаты. Его сознание было безнадежно воспалено, зато в поведении он являл изумительную естественность. Каждый жест был проникнут вселенской милостью. Ему уже не нужно было никаких подтверждений своей значительности. Он не искал признания и прощал неверие, ибо был бессмертным и благостно уделял от щедрот своих бедным тварям. Меня он, например, произвел в архистратеге морали и дал звание генералиссимуса психологии. Я грустно улыбался, как и полагается психиатру. Но как-то вдруг стал склоняться и к допущению, что во всяком бреду что-то есть, ну, какая-то там крупица, а почему бы и нет? Ведь и во всяком здравом суждении есть что-то не то, ведь все мы слегка подмочены. Вернемся же к проблеме прекрасного аргумента. Последний разговор на эту тему состоялся у нас с ДС вчера вечером у меня дома. Речь зашла вначале об одном из вариантов игры в угадайку, довольно часто встречающемся, когда задающий загадку сам на нее ответа не знает. Конкретно. Некий муж-металлург один вечер посидел с женой-переводчицей в компании ее друзей, где его слегка игнорировали, поскольку разговор шел о вещах, в которых он мало смыслил.